Глава 13. Джек и представить себе не мог и не читал ничего подобного в инструкциях со всеми сопутствующими документами о том, что лазерный испаритель мог работать в таких режимах, которые при нем демонстрировал Марк Бачинский. Казалось, у пилота не было никаких ограничений для формы ударного пятна лазера. Испаритель грохотал, состригая края вращающегося объекта, используя пятно в виде правильной дуги, а затем, когда начинали отлетать небольшие обломки, включалась пятно-сетка, применение которой Джек уже видел. И лишь покончив с этими беглецами, Марк возвращался к разделке основного объекта. Режим пушки сменялся новым режимом. Надсадно выли генераторы, разгоняясь с опережением, чтобы заполнить пустоту в накопителях. Эпизодически включались маневровые сопла, удерживая судно в исходной точке. И снова удары, удары и целые очереди из сфокусированной лазерной пушки. Джек смотрел и не мог отвлечься ни на секунду. Так сильно его занимало это зрелище и то, как работал Марк. Ведь все режимы и переключения с настройками отражались в нижней панели панорамы. Пилот был как пианист. Да что там пианист? Один исполнитель за целый оркестр. Регистр настроек приводов, подключение резервных систем электропитания и даже противоход позитронной жилы, как крайний способ быстрого охлаждения лазерного испарителя. Все это мгновенно отражалось в окне отчетов на панораме стажера. Джек был опытным механиком автомобилей и неплохо понимал принципиальные схемы разных технических систем. И он понимал, что Марк в его присутствии задействовал куда большее количество скрытых механизмов мусорщика, чем те, о которых рассказывал раньше. И его рассказ о сотне тысяч дроп, потраченных на усовершенствование машины, выглядел теперь в глазах Джека не совсем корректным. Такие модернизации наверняка стоили значительно дороже. Джеку не раз случалось принимать участие в усовершенствовании автомобилей амбициозных владельцев, разбогатевших вдруг на счастливом случае. Именно такие бросали на навороты для своих тачек огромные деньги. Представители старых денег вели себя спокойнее. Разумеется, между космическими машинами и авто на асфальте была огромная разница, однако порядок изменения цен в пределах механизмов Джек представлял себе вполне отчетливо. Процесс продолжался в течение полутора часов, и ни на мгновение Джек не мог оторваться от этого зрелища, ведь он не только глазел на феерию огня, он старательно подмечал все действия пилота, его реакции, и временами ему уже начинало казаться, что он тоже участвует в работе Марка. Все прекратилось совершенно неожиданно для стажера. Прозвучала команда. «Все, отходите!» И Марк стал странно маневрировать, двигаясь кормой вперед, вместо того, чтобы красиво развернуться. Однако тотчас стало понятно, почему он так делал. Слева и справа от мусорщика в космической темноте таилась полдюжины остроносых аппаратов, проявившихся лишь в тот момент, когда они пришли в движение. А объект, который стащивал Марк, на тот момент вдруг оказался неподвижным. Потеряв часть массы, он избавился от неизвестной причины его вращения. «Куда мы сейчас?» – спросил Джек внезапно севшим голосом, как будто долго кричал. «Надо заправку, а потом обратно в свой сектор». Джек помнил, что у него к Марку накопилась еще масса вопросов, однако по тону наставника было понятно, что он устал, и к тому же следовало помолчать и не наговорить лишнего, пока они находились в этой особой зоне. Дозаправка прошла быстро, и Джек снова увидел в панораме зеленоватую точку проводника. Это было странно, ведь дальнейшая дорога была уже известна Марку, и он прекрасно ориентировался. Но неожиданно Джек понял, что на выход их ведут в другом направлении. Бачинский этому не удивился. Не стал удивляться и он. Сев в кресле удобнее, он постарался расслабить ноги, которые были напряжены все полтора часа, пока Марк разбирал аварийный объект. В спецзоне продолжали происходить совершенно непонятные вещи. Экран панорамы то и дело вспыхивал какими-то цветовыми фильтрами, разделялся объемными плоскостями, которые исчезали, чтобы затем снова выстроиться частоколом. Понятно, что эти фокусы происходили лишь в панораме, а вокруг судна космос оставался таким же монохромным. Кроме, разумеется, поверхности Лимы, от яркого отраженного света, которой спецзону прикрывали оптические генераторы. «А почему мы уходим таким странным, запутанным путем?» – не удержался от вопроса Джек. «Тут все постоянно меняется. Возможно, это тот же путь, но он уже другой». «Понятно», – сказал Джек, хотя ничего не понял. «А вон там, что это такое пролетает?» «Видимо, какой-то временный транспортный коридор открылся». «Почему временный?» «Ну, там типа шлагбаума. Открыли, коридор заработал. Потом закрывают». Расспрашивать дальше Джек не стал, но его очень привлекали светящиеся объекты, которые проносились там далеко, по этому коридору. Сначала по одному, а потом уже целой цепочкой. Он даже включил максимальное увеличение оптической системы, чтобы сделать снимки этих объектов. «Эй, Майкл, не делай этого сейчас!» — неожиданно прикрикнул на него Марк. «Упс, извини». Смутился Джек и стал прокручивать полученные фотографии, которые в автоматическом режиме обрабатывались программой опознавания, способной дорисовывать отсутствующие или плохо видимые объекты, а также указывать их параметры. В некоторых случаях удавалось даже определить материалы, из которых они состоят, но сейчас Джек в этом не нуждался. Сейчас он смотрел на увеличенное изображение и с холодком в спине ощущал себя отброшенным во времени, туда, где были ласковые волны и белый песок, где остались шелест пальм, горячее солнце и ужас все новых и новых тогдашних открытий. Перед ним был до боли знакомый корпус от снаряда гигантской пушки, за которой он присматривал на тропическом острове. Тот же размер, та же знакомая форма. Джек помнил даже запах консервирующей смазки, которой были покрыты те лежавшие на стапелях стальные чушки. Их прохладные и слегка шершавые на ощупь бока. Ему тогда все было интересно. И вот, когда он оказался так далеко от тех мест, вдруг снова встретился с этим недавним прошлым. Умная программа опознавания добавила не только недостающие детали гигантского снаряда, но и снимки, которых Джек не заказывал. И теперь у него были красивые видео выхода снарядов из атмосферы, постепенно терявших яркость свечения, поскольку сопровождавшие их облака плазмы оставались внизу. А еще обозначился пункт прибытия. Свое путешествие на орбите Лимы Красной снаряды гигантской пушки заканчивали в открывшихся воротах телепорта. И это оказалось для Джека совершеннейшим потрясением. Можно было еще понять нелегальную доставку каких-то криминальных контрабандных товаров, но огромных, выпущенных из орудия снарядов... Эмоции переполняли Джека. Он закрыл программу и даже снял с лица панораму, чтобы подышать. Огляделся. Марк сидел на своем месте, чуть поддавшись вперед от спинки кресла. Ровная спина, руки на управлении, колени вместе. Не было в его позе и намека на напускное разгильдяйство и загульные отпускные недели. «Нужно будет расспросить его, когда доберемся до базы», – подумал Джек, снова надевая панораму. Еще пару минут он видел зеленоватый маркер навигатора, а потом тот исчез одновременно с каким-то легким свистом в наушниках. И сразу космос стал более прозрачным, просторным и понятным, лишившись тесных пространств из значков и виртуальных стен, нарисованных навигационными станциями спецзоны. «Уф, наконец-то мы на свободе!» – выдохнул Марк. «Ты как, приятель?» «Под впечатлением, если честно», – признался Джек, прикидывая, как лучше поставить свои вопросы, чтобы случайно не всплыла информация о его прошлом. Марк, несмотря на его внешний напуск пьяницы-гуляки и весельчака, был чрезвычайно смышленым. Другого представителя важной организации никогда бы не пригласили решать их проблемы. «Что это за свист, кстати, был? Команда к бегству?» – спросил Джек. «Нет, к окончанию рабочей полусмены. Мы уже переработали 40 минут». «40 минут?» – удивился Джек, но, сверившись с циферблатом, убедился, что Марк прав. «Удивлен?» – спросил тот и засмеялся. «А ты, небось, думал, что мы там за пару часов управились?» «Ну да, так и прикидывал». «Нет, привыкай, брат. В спецзоне и время течет быстрее, и всякое такое прочее. Лишь когда выходишь из нее, и они на выходе подчищают наши накопители, становится понятно, что да как». «Что значит «подчищают»?» «Ну, забравшись в зону, мы и наше судно становимся невольными получателями сверхсекретной информации, к которой у нас нет допуска. Поэтому на выходе наши накопители вскрываются, и с них стираются все показания датчиков и любой навигационной цифере, которую мы успели накопить. Тот свист, что ты слышал, как раз этот процесс. Фьють, и все». Услышав это, Джек тотчас принялся искать свои драгоценные снимки, подтверждавшие его удивительное открытие, но ничего не нашел. На всякий случай он зашел в каталог операций, но, разумеется, не обнаружил там никакого упоминания об удалении файлов. На мгновение у него даже возникла мысль, а не привиделись ли ему эти снимки? Слишком уж маловероятно и казалось встреча со всем этим, так далеко от той планеты и того океана. Но он тут же отогнал эту мысль. Все было. И снимки, и обработка их программой. И красивые виды выхода огненных шаров из атмосферы, и исчезновение этих объектов за фосфорицирующим контуром телепорта. «Мда», — только и смог произнести Джек. «Ну да кото! Ты думаешь, чего я твои разговоры придерживал? Там у них вся наша болтовня, деятельность датчиков и программные операции сразу на столе оказываются. И никакое шифрование не поможет». И Марк был прав. Система безопасности и контроля сумела засечь активность, любопытство по отношению к особо секретной информации, и сформировала предварительное файл-досье, вставшее на очередь к обработке. Однако его приоритет оказался значительно ниже все новых прибывающих задач, которые решали перегруженные сервера. Экономическая активность на Лиме Красной усиливалась, а вместе с ней росла и нагрузка на узлы безопасности.